Вспомнив о носильщиках, с которыми она подружилась, Рейн поморщилась. Перед молодым наследием она надела циничный фасад, и хотя в ее словах была доля правды, но, по правде говоря, она не хотела спасать себя, жертвуя этими людьми. К тому же Рейн не была беспомощной. Хотя равнина Лунной реки была гораздо опаснее, чем дикие земли вокруг Рейвенхарта, у нее все еще оставались шансы выжить здесь. «Я буду делать все шаг за шагом». Сейчас им нужно было найти убежище, затем добыть еду и воду, а потом об этом она подумает позже. Вскоре они приблизились к руинам. Руины были слишком велики, чтобы являться одиночным зданием, но слишком малы, чтобы быть остатками города. Из земли поднимались каменные стены, некогда высокие и величественные, а теперь разрушающиеся и покрытые трещинами. Из трещин вытекала дождевая вода, и казалось, что руины плачут. Невозможно было сказать, чем это место было когда-то, и сейчас Рейн было не до того, чтобы разгадывать эту тайну. Вместо этого ее взгляд упал на землю и стал напряженным. Черт возьми, она остановилась, не приближаясь к руинам, и осторожно поставила носилки на землю. Лицо Тамар побледнело от толчка, но она упорно не желала показывать свою боль. Что случилось? Рейн с мрачным выражением лица изучала землю. Через несколько мгновений она вздохнула. На земле есть следы. Тамар повернула голову, чтобы посмотреть. В грязи действительно были видны следы чего-то, бродившего в этом месте. Следы были не слишком большими и явно имели животную природу. Судя по их размеру и глубине, существо или существа были не слишком крупными. Тем не менее это вызывало беспокойство. Руины, в которых Рейн надеялась укрыться, были заняты. Две девушки молча переглянулись. В конце концов Тамар спросила: «Что ты хочешь делать? Мы можем уйти подальше от каньона». Рейн некоторое время молчала, а потом медленно покачала головой. «Нет смысла. Что бы ни жило в руинах, оно будет быстрее нас, намного быстрее. Как только оно выползет и уловит наш запах, оно найдет нас, независимо от того, какое расстояние мы успеем преодолеть до наступления ночи. А это расстояние будет совсем небольшим». Состояние отпечатков лап указывало на то, что они были оставлены много часов, но не более суток назад. Поэтому Рейн подозревала, что обитатель руин – ночной хищник. Даже если она со всей силы потащит Тамар, им не удастся обогнать кошмарное существо. Она вздохнула. Оно должно умереть. Рейн посмотрела на Тамар и попросила ее вызвать оружие. Вскоре из искр света на земле перед ней появился небольшой арсенал. Брутальный Цвайхандер был красивым и грозным оружием, не говоря уже о его смертоносности. К сожалению, Рейн едва могла его поднять, сил хватало только на то, чтобы раскачивать его из стороны в сторону по грубой и неграциозной дуге, но не было никакой надежды сделать это с какой-либо скоростью и точностью, а это означало смерть в настоящем бою. К ее радости, Тамар обладала зачарованным луком и колчаном стрел, но Рейн не могла даже натянуть лук, он был слишком тяжелым, и нужно было обладать силой медведя, чтобы натянуть его. Было и красивое строгое боевое копье. К сожалению, оно было еще хуже, чем Цвайхандер. Его вес был не таким большим, но баланс был другим, и Рейн чуть не упала, пытаясь поднять его. Обессиленная, она несколько мгновений смотрела на Тамар, по-новому оценивая стройное телосложение молодой девушки. Как она может быть такой сильной с таким телом? Юное наследие с изящной легкостью орудовало грубым двуручным мечом и даже перепрыгивало с ним через каньоны. Пробужденные обладали огромной физической силой, но Тамар казалась особенно сильной или, по крайней мере, умела особенно хорошо использовать свою силу. Покачав головой, Рейн отказалась от основного оружия наследия. Вместо этого она взяла простой обоюдоострый кинжал с прямым лезвием и острым коническим наконечником. У него не было ни гарды, ни особых украшений, но в его простоте была смертельная красота. Длина его широкого лезвия была большеватой для кинжала, но слишком маленькой для короткого меча. Рейн взвесила его в руке и кивнула. «Я пошла». Тамар поморщилась и попыталась сползти с носилок. «Подожди». Она подняла зачарованный лук и подтянула колчан к себе, затем села, повернувшись лицом к руинам. «Если ты не сможешь с ним справиться, выманивай его на открытое место. Я попробую сбить его с ног». Рейн несколько мгновений изучала ее с нейтральным выражением лица. Она старалась не улыбаться. Намерение Тамар было очень серьезным, но с вытянутыми ногами, зафиксированными шинами, она выглядела немного комично, сидя на земле, как кукла. В конце концов Рейн кивнула ей, крепче сжала зачарованный кинжал и направилась к руинам. По форме оружие лишь немногим превосходило ее охотничий нож, однако это было настоящее воспоминание, и при этом вознесенного ранга. Даже если Рейн не могла использовать ни одно из зачарований кинжала, его острота сама по себе была бы большим подспорьем. Чувствуя напряжение и беспокойство, она бесшумно вошла в руины. Через несколько мгновений ее фигуру поглотила тьма. Тамара осталась сидеть в грязи, крепко сжимая лук. Куртка, которую ей одолжила Рани, упала на землю, но она даже не почувствовала холода. Взглянув на куртку, она заметила, что та отделана сеткой из тонкого металла, швы были очень аккуратными, но одежду явно укрепляли вручную, чтобы сделать импровизированное защитное снаряжение. Она несколько мгновений удивленно смотрела на куртку. Тамар не была чужда любая броня, однако, будучи наследием, она всегда должна была стать пробужденной. Поэтому доспехи, о которых она знала, были в виде мощных воспоминаний и защитных аспектных способностей. Такой мизерный, обыденный способ защиты, как подкладка куртки из армированного металла, никогда бы не пришел ей в голову. Это было так странно, да и сама Рани была странной. Она казалась слишком спокойной и слишком способной, а главное, ее ментальная стойкость была совершенно неуместна. По всем признакам, она должна была быть в ужасе и на грани паники. Именно Тамар должна была сохранять самообладание в любой ситуации, как и положено пробужденному воину. И все же, почему казалось, что Рани была более подготовлена к ужасам царства снов, чем она сама? Как будто для нее все это было обычным вторником. Может ли она быть шпионом Валора? Это было бы разумно. Однако, Тамар почему-то не верила в это. Она стиснула зубы и повернулась лицом к руинам. Несколько минут царила тишина, а затем тишину разорвал леденящий душу грохот. В глубине руин тяжелый предмет ударился о камни. Она услышала слабый звук чего-то острого, скрежещущего о древние стены. Одна из стен, похоже, рухнула с громким треском. Тамар подняла лук и приготовилась натянуть тетиву. Некоторое время спустя из темноты вышла стройная фигура. Одежда Рани была пропитана кровью, но кровь была слишком темной, чтобы принадлежать человеку. Выражение ее лица было бесстрастным. Она вытирала клинок зачарованного кинжала о рукав черного военного комбинезона. Подойдя к Тамар, странная носильщица одарила ее улыбкой. «Пробужденный зверь, нам повезло». Тамар подняла голову и молча уставилась на обычную девушку. И это она называет везением. Пробужденный зверь должен был быть вестником смерти для обычного человека. Даже правительственные солдаты использовали тяжелые механизированные доспехи и мощные винтовки, чтобы противостоять таким существам. Вскоре Рани затащила ее в руины. Наконец-то укрывшись от дождя, Тамар почувствовала себя немного лучше. Они вошли в просторный зал в центральной части руин. Внутри было темно, но это не помешало ей разглядеть лежащее на каменном полу тело крупного зверя. Нижняя часть его тела была погребена под обломками, а горло было жестоко перерезано и сочилось кровью. Усевшись на пол, Рани устало откинулась назад. После нескольких мгновений молчания она вдруг улыбнулась. «Вот убежище, и смотри», она указала на мертвую мерзость. «Вот еда». Ее улыбка немного померкла. Теперь осталось найти только воду. Глава 1818. Момент передышки. Хотя Рейн и не показывала этого, она все еще приходила в себя после короткой, но смертельной битвы с пробужденным зверем. Она уже сталкивалась с подобными существами, но этим встречам всегда предшествовали тщательное планирование и подготовка. Настолько слепо сражаться со столь могущественной мерзостью было не очень приятно. К счастью, когда Рейн вошла в руины, зверь крепко дремал. Она бесшумно пробралась к нему, обнаружила врага и сумела разработать план, не насторожив мерзость. Затем она порезала руку и разбудила кошмарное существо запахом крови. Выманив его из логова, Рейн обрушила на зверя сильно поврежденную каменную стену, похоронив его под обломками. Враг был обездвижен, пусть даже на несколько мгновений. Тогда она бросилась внутрь, ловко увернулась от смертоносных когтей и перерезала ему горло острым лезвием вознесенного кинжала. Все закончилось в одно мгновение. Рейн даже не пострадала, конечно, она вполне могла лишиться жизни. Достаточно было допустить одну ошибку, чтобы умереть. Если бы она хоть немного замешкалась или опоздала на долю секунды с уклонением от чудовищных когтей, зверь уже грыз бы ее кости. Но вместо этого он был мертв. Так что в конце концов все получилось. «Мне это не нравится». Рейн привыкла к охоте на кошмарных существ, но отсутствие контроля в этом импровизированном сражении заставило ее почувствовать себя тревожно. Ей не нравилось рисковать своей жизнью. Вздохнув, она взглянула на Тамар, а затем занялась разведением костра. Молодое наследие обладало поджигающим воспоминанием, поэтому Рейн не пришлось совершать утомительные движения, заставляя сырое дерево загореться вручную. Вскоре руины осветились теплым оранжевым светом, и они вдвоем стали греться у костра. Дождь к тому времени стал едва моросить, так что собирать дождевую воду она больше не могла, по крайней мере, это было уже не так удобно. Проще будет подождать, когда каньон снова наполнится водой. Она отправится туда позже. Рейн в любом случае должна была разведать окрестности. А пока, она еще раз взвесила зачарованный кинжал в руке, а затем вздохнула и поднялась на ноги. «Жди здесь». С некоторым усилием вытащив тушу мертвого зверя наружу, Рейн разделала ее и получила изрядное количество мяса. Засаливать было нечем, а дров для копчения не хватало, так что большая часть мяса была обречена на скорую порчу. Однако если им повезет, то этого хватит на достаточное время. Вернувшись внутрь, Рейн нанизала мясо на палочки и принялась его жарить. Лучше было бы делать это на углях, но и открытый огонь тоже сгодится. Тамар молча наблюдала за ее действиями. В целом она держалась молодцом, несмотря на ужасные травмы. Через некоторое время молодое наследие спросило: «Рани, кто ты?» Рейн подняла бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Я носильщик. До этого я была рабочим в главном строительном лагере. Они платят членам исследовательских групп гораздо больше, поэтому я вызвалась». Тамар несколько мгновений внимательно разглядывала ее, а затем покачала головой. «Ты слишком искусна, чтобы быть простым носильщиком. Стрельба из лука, фехтование, выживание в дикой природе. А главное, твой склад ума не такой, как у обычного человека». Рейн с сомнением взглянула на нее. «Прошу прощения, леди Тамар, но много ли времени ты проводила с обычными людьми?» Младшая девушка нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Рейн улыбнулась и сосредоточилась на жарящемся мясе. «Я имею в виду, что вы, наследие, немного изолированы от остальных людей. Вы растете в своих кланах, вместо того чтобы ходить в школу, и посещаете академию лишь месяц или два, чтобы наладить связи с другими спящими. Затем вы занимаете важный пост и проводите все свое время в окружении пробужденных воинов. Так откуда тебе вообще знать, каким должен быть обычный человек?» Она посмотрела на Тамар и пожала плечами. «Ну, ладно, возможно, я немного нестандартна. Но все же почему у меня не может быть отличных боевых навыков? Каждого ребенка в мире учат защищать себя. Я тренировалась особенно усердно, как в школе, так и с частными репетиторами. А все потому, что однажды рядом со мной открылись врата кошмара. Так что у меня была мотивация». Рейн сделала небольшую паузу, а затем добавила, пожав плечами: «Я долго и упорно готовилась к первому кошмару. Просто мой кошмар так и не наступил, я не была избрана заклятием и осталась обычным человеком. Между обычными людьми и пробужденными нет никакой разницы в мастерстве или целеустремленности, не так ли? Это просто вопрос удачи». Тамар продолжала смотреть на нее, а затем спросила: «Возможно, в прошлом так и было, но сейчас ситуация иная. С твоими талантами и умениями у тебя есть все шансы пережить первый кошмар. Так почему же ты не подала заявку на покорение? Все, что тебе нужно было сделать, это вернуться в мир бодрствования и позволить заклятию забрать тебя. Твои тренировки не пропали бы даром». Рейн некоторое время молчала, а потом вздохнула. «Люди не рискуют жизнью просто так, без веской причины. Я очень дорожу своей жизнью, знаешь ли, потому что есть другие, кто дорожат ею». Выражение ее лица стало мрачным. Она несколько мгновений колебалась, а затем добавила: «Мой старший брат умер, бросив вызов кошмару. Мои родители уже достаточно настрадались, и я не хочу рисковать, чтобы они снова пережили эту боль». Рейн не ожидала, что гордое наследие поймет ее. Наследия были безжалостными людьми, в конце концов. Но, к ее удивлению, Тамар, казалось, глубоко прочувствовала ее слова. Младшая девушка опустила голову и уставилась в землю. Через некоторое время она жестко сказала: «Мой тоже». Рейн в замешательстве уставилась на нее. «Что?» Тамар вздохнула. «Мой старший брат тоже умер, бросив вызов кошмару. Он был намного старше меня и очень талантлив. Гордость нашего клана. Он стал мастером в раннем возрасте и через некоторое время бросил вызов третьему кошмару. И умер там». Выражение ее лица было стоическим, но в голосе звучали тяжелые эмоции. В конце концов молодое наследие пожало плечами. «Ну, разница в возрасте между нами была слишком велика, так что я не знала его хорошо. Я просто решила поделиться, раз уж ты первая сделала это». Рейн некоторое время молча смотрела на нее, а потом отвернулась. «Спасибо, что поделилась». С этими словами она сунула Тамар в руку шампур с жареным мясом и поднялась на ноги. «Теперь ешь, а я пойду немного разведаю окрестности». Рейн вышла из руины и немного исследовала местность, поедая мясо на ходу. В конце концов она добралась до края каньона. В целом ситуация выглядела гораздо менее плачевной, чем она ожидала. Кошмарных существ поблизости больше не было, а это означало, что они, скорее всего, смогут прятаться в руинах еще много дней. Оставалось только набрать воды. Присев на краю каньона, Рейн вздохнула и посмотрела вниз, в его темные глубины, ожидая, когда пропасть начнет плакать. «Во что я буду набирать воду? Если у Тамар нет подходящего воспоминания, придется использовать ее шлем». В этот момент ее тело внезапно напряглось, а глаза расширились. Выражение ее лица застыло, потому что она увидела. Там, в глубине каньона, двигалась огромная тень. Она цеплялась за камни своими бесчисленными руками. Глава 1819. Преследуемые. Рейн замерла, боясь пошевелиться. Там, под ней, далеко внизу, что-то двигалось в темноте. Солнечный свет не проникал так глубоко в каньон, но она все равно смогла различить смутные и пугающие очертания. Существо было огромным и сгорбленным, с бесчисленными руками, торчащими из его массивного горба, как глухой лес. Ей показалось, что она видит когтистую руку, тянущуюся вверх, чтобы ухватиться за обветренные камни, а в следующее мгновение из каньона донесся гулкий звук катящихся камней. Все тело Рейн напряглось. Пробужденный тиран, с которым они сражались перед падением в реку, похоже, был жив. Хуже того, он был прямо здесь, то ли по совпадению, то ли потому, что пошел по их следу. На мгновение ее сердце заныло от страха. Она сражалась и убивала множество кошмарных существ. Большинство из них были дремлющими, а некоторые – пробужденными. Самым сильным из них был охотник, и она едва выжила в той схватке. Не было никаких шансов, что она сможет выжить в битве с пробужденным тираном. Это существо было не из тех, кого мог убить обычный человек. Даже пробужденный не смог бы противостоять ему в одиночку, даже полной когорты не всегда хватало, чтобы справиться с тираном. Для Рейн эта отвратительная мерзость была вестником смерти, и все же она заставила себя успокоиться. Страх ей не поможет, но что может помочь? Ничего не приходило на ум. Бежать. Мы должны бежать. Это был единственный логический вывод. Забыв о дыхании, Рейн медленно отступила от края, вздрогнула, повернувшись к нему спиной, и бесшумно поднялась на ноги. Затем она сделала несколько осторожных шагов вперед и перешла на спринтерский бег. Проклятие, проклятие, проклятие. Вот тебе и укрытие от опасности в руинах. Вот тебе и ожидание в течение 10 дней. Опасность не только настигла их, но и была такой, против которой у них не было никакой надежды. Рейн взглянула на свою тень и замешкалась, не зная, стоит ли ей что-то говорить. Ее учитель с самого утра был странно молчалив, словно его и вовсе не было. В конце концов она промолчала. Войдя в руины, она увидела, что Тамар лежит на полу и смотрит в потолок с мрачным выражением лица. Младшая девушка была в ужасном состоянии, и Рейн надеялась, что у нее будет возможность отдохнуть и немного прийти в себя. К сожалению, теперь это было невозможно. Заметив торопливые движения и мрачное выражение лица Рейн, Тамар приподнялась на локте и нахмурилась. В чем дело? Рейн уже закатывала полоски мяса монстра в куртку, зная, что голод и физическое напряжение плохо сочетаются. В дикой местности еда – это жизнь, а голод – смерть. Ложись на носилки. Она сделала небольшую паузу, а затем мрачно добавила. Чертов тиран последовал за нами. Он поднимается вверх по каньону. Глаза Тамар расширились. Она замерла на мгновение, а потом стиснула зубы и молча переползла на импровизированные носилки. Рейн бросила ей свернутую куртку, после чего ухватилась за ручки и напряглась. Ах, юное наследие не было тяжелой, но все же весило гораздо больше, чем Рейн могла нести с комфортом. Хуже того, этот вес не был равномерно распределен между ее плечами и талией, как в случае с рюкзаком. Дотащить ее до руин было делом нелегким, но сможет ли Рейн протащить носилки через многие километры пересеченной местности? Вероятно, только погубив себя в процессе. Будь оно все проклято. Времени на раздумья не было. Сейчас ей нужно было создать как можно большее расстояние между ними и тираном. Все еще оставалась вероятность, что существо занесло в этот уголок равнины лунной реки тем же течением, что и их, значит, оно могло оказаться здесь по случайному совпадению. В этом случае у них еще был шанс спастись, если же нет, пойдем. Рейн вытащила носилки из руины и на несколько мгновений замешкалась, на ее лице было растерянное выражение. Куда им следует направиться? Все направления были одинаковы, за исключением того, где находились каньон и тиран. Поэтому Рейн склонялась к тому, чтобы броситься в противоположную от мерзости сторону, на запад. Но сначала она решила спросить мнение Тамар. Словно угадав ее мысли, девушка тихо заговорила с носилок. Каньоны равнины лунной реки обычно тянутся с севера на юг. Нас отнесло далеко на юг. Значит, главный лагерь должен быть где-то к северо-западу от нас. Она немного поколебалась, а затем добавила. Однако мы не знаем, как далеко нас занесло. Возможно, разумнее будет отправиться дальше на юг. Так мы сможем добраться до края равнины и найти озеро слез. Озеро слез и великий водопад, плачущая богиня, находились там, где стояла цитадель клана скорби. Рейн несколько мгновений оставалась неподвижной, обдумывая возможные варианты. Главный строительный лагерь дорожной бригады находился к северо-западу от них. Озеро слез находилось где-то к югу. Проблема заключалась в том, что они не знали, что из них ближе. В конце концов она решительно повернула на юг. Ее выбор был очень прост и не имел ничего общего с расстоянием. Она выбрала озеро слез просто потому, что им придется идти вдоль каньона, чтобы добраться до озера, что означало, что им, скорее всего, не придется пересекать другие каньоны по пути. С Тамар даже один каньон мог стать непреодолимым препятствием, не считая того, что их мог преследовать пробужденный тиран. Терять время было непозволительной роскошью, так что озеро слез было не самым лучшим выбором. Просто это был единственный выбор. Стиснув зубы, Рейн напряглась и потащила тяжелые носилки на юг. В этот момент она была благодарна облачному небу и холодному моросящему дождю. Хотя ее лицо и волосы уже были влажными, пыль, покрывавшая каменистую равнину, превратилась в грязь. Поэтому тащить носилки по ней было легче. Однако ей по-прежнему было сложно. Нужно придумать способ получше. Где-то позади них раздались звуки падающих камней в глубине каньона. Тиран был уже близок к тому, чтобы выползти из темноты. Рейн ускорила шаги. Глава 1820. В ожидании дождя. В итоге ее худшие ожидания не оправдались. Но они были очень близки к этому. Тиран оказался здесь не случайно. На самом деле он шел по их следу. Рейн издалека увидела, как уродливая фигура поднимается из каньона, упираясь в камень дюжиной чудовищных рук. Существо походило на отвратительного гиганта, готового вот-вот рухнуть под тяжестью своего выпуклого горба. Однако на самом деле это был не горб. Вместо этого на спине у монстра был бугор, из которого торчали бесчисленные руки, заканчивающиеся ужасающими когтями. Самым жутким было то, что мерзость выглядела смутно похожей на человека, как будто когда-то являлась человеком. Если это действительно было так, то с того момента, должно быть, прошло много веков. Выбравшись из каньона, тиран некоторое время бродил у края, низко опустив к земле огромную голову. Изо всех сил таща за собой Тамар, Рейн не могла время от времени не оглядываться назад, смотря вдаль. Она не могла понять, что делает тиран. Но когда он забрел в руины, провел там некоторое время, а затем направился на юг, она кое-что поняла. Мерзость принюхивалась к их запаху. Это должно было означать, что с ними покончено, однако это было не так, ведь одна деталь играла им на руку. Тиран был слеп, его ослепила сама Рейн, пустив две стрелы в глаза. Поэтому, несмотря на то, что существо, похоже, чертовски хотело их преследовать, оно не могло просто броситься в их сторону. Оно должно было упорно идти по их запаху, спотыкаясь на пересеченной местности и прокладывая себе путь вперед. Похоже, его ненависть была поистине безграничной, ведь даже спустя несколько часов жуткую фигуру все еще можно было увидеть вдалеке, бредущую по равнине в их поисках. Они не могли избавиться от существа. Проклятие! Рейн медленно увеличивала расстояние между ними и тираном. Ее руки горели, словно мышцы могли расплавиться в любой момент. Дыхание стало хриплым, и ей казалось, что она тонет. Ей потребовалась вся ее твердость и решимость, чтобы продолжать идти вперед, волоча за собой самодельные носилки. Прошло всего несколько часов, а она уже находилась в таком плачевном состоянии. Несмотря на то, что расстояние увеличивалось, Рейн не чувствовала себя спокойно. Она понимала, что не сможет идти в таком темпе бесконечно. Более того, как только наступит ночь, им придется остановиться. Ей нужно будет отдохнуть. Тамар тоже не слишком хорошо себя чувствовала. С ее травмами ей нужно было оставаться неподвижной и восстанавливать силы, а не трястись от боли каждые несколько мгновений, пока носилки тащили ее по кочкам и неровностям. Ее сломанные ноги должны были быть причиной постоянных мучений. Даже если бы Рейн смогла справиться с усталостью, а Тамар вытерпеть грубое обращение, путешествовать по равнине лунной реки ночью было бы слишком опасно. Несмотря на обилие лунного света, все равно будет темно, и тот факт, что их преследовало кошмарное существо, еще не означал, что впереди никого не будет. Плохо, плохо, это плохо. В отличие от них, тиран не нуждался в отдыхе. Темноты он тоже не боялся. Поэтому Рейн нужно было уйти от него как можно дальше до наступления ночи, чтобы их не поймали до рассвета. Что произойдет, если мерзость все же найдет их? Хрипло втянув в себя воздух, Рейн снова посмотрела на свою тень. Ее учитель был непостоянным и непостижимым, но она была уверена, что он не даст ей умереть. Но что насчет Тамар? Распространится ли его благосклонность на незнакомку из клана наследия? Она не была уверена. Жизнь членов исследовательской группы также была связана с жизнью Тамар, поэтому Рейн не могла остановиться. «Я умру». Ей казалось, что она умрет от напряжения задолго до того, как мерзость настигнет ее, и все же она упорствовала. К тому времени, когда солнце скрылось за горизонтом и в небе взошли три луны, она уже почти не чувствовала своих рук, но и тирана она больше не видела. Рейн нашла каменную насыпь, которая могла защитить их от ветра, и положила носилки на землю. Затем она просто рухнула вниз, тяжело дыша. Она так устала, что не могла пошевелиться. Состояние Тамар было не лучше. Она неподвижно лежала на носилках. Ее лицо было еще бледнее, чем прежде. Бесплодная земля была залита лунным светом. В темноте ее суровое запустение выглядело прекрасным и окутанным тайной. В небе мерцали мириады ярких звезд, то тут, то там скрытые тяжелыми облаками. «Рани ты жива?» — голос Тамар звучал слабо. Несмотря ни на что, Рейн не могла не усмехнуться. «Видимо, да». Через некоторое время она приглушенным тоном спросила. «Как ты думаешь, власть королевы простирается так далеко? Если мы умрем, превратимся ли мы в паломников?» Тамар некоторое время молчала, а затем спокойно ответила. «Конечно, иначе ты бы уже попала в первый кошмар». Рейн вздохнула. Она не могла спорить с истиной. Некоторое время спустя она наконец собралась с силами, чтобы сесть. Опираясь на холодную поверхность каменной насыпи, Рейн удрученно смотрела на небо. Она страдала от жажды даже больше, чем от физического истощения. Поэтому она надеялась, что дождь все-таки пойдет. «С таким именем, как у меня, разве небеса не могут быть немного милосерднее? Достаточно сильный ливень мог бы даже смыть их запах». Решив быть оптимистичной, Рейн попросила Тамар вызвать шлем. Они молча доели оставшееся мясо. После этого молодое наследие мрачно взглянуло на нее и приглушенным тоном сказала: «Ты ведь знаешь, что можешь просто оставить меня и спастись сама». Если бы Рейн не замедляла необходимость тащить за собой раненого товарища, у нее было бы гораздо больше шансов сбежать от тирана. Это было очевидно. Она почесала затылок и полусерьезно ответила: «Разве мы не направляемся к озеру слез? Там находится цитадель твоего клана. Что я должна буду сказать, если я появлюсь там одна? Извините, я оставила вашу дочь умирать, потому что она была слишком тяжелой. Сомневаюсь, что после этого они примут меня радушно». Тамар несколько мгновений молча смотрела на нее. Неожиданно на ее лице появилась слабая улыбка. «Я не такая уж тяжелая». Рейн вздохнула. «И я не такая уж сильная. А теперь ложись спать. Тебе нужен отдых. Мы двинемся в путь на рассвете, так что нельзя терять время. Я возьму на себя первую вахту и разбужу тебя в полночь». Тамар хотела что-то сказать, но в итоге просто молча кивнула. Это был ужасно длинный день, и она, должно быть, морально истощилась, справляясь с болью и душевным грузом. Вскоре ее глаза закрылись, и она быстро уснула. Рейн несколько минут изучала лицо спящей девушки, а затем глубоко вздохнула и уставилась в темноту. Несмотря на ужасную усталость, несмотря на мучительную жажду, она все равно знала, что должна сделать. «Если ты хочешь выбраться отсюда живой, все, что тебе нужно сделать, это пробудиться», — так сказал ее учитель. Поэтому Рейн сидела неподвижно, чувствовала, как внутри нее течет эссенция души, и глубоко концентрировалась, заставляя ее вращаться все быстрее и быстрее. Через некоторое время она ощутила, как на ее лицо падают холодные капли. Через минуту дождь усилился, окутав мир шелестящей пеленой. Не теряя контроля над своей эссенцией, Рейн улыбнулась, подхватила шлем Тамары и выползла из-под нависающей каменной гряды. Положив шлем на землю, она позволила ливню свободно поливать ее и продолжила закручивать свою эссенцию в бушующий водоворот. В глубине ее души формировалась еще одна песчинка. Учитель всегда прав. Глава 1821. Тысяча шагов. Несмотря на то, как сильно устала Рейн, как сильно она нуждалась в отдыхе, она все равно сидела на земле и циркулировала свою эссенцию. Ее тело было абсолютно неподвижно, но душа была подобна бушующему водовороту. В самом центре водоворота под сокрушительным давлением эссенция души перерабатывалась в твердую форму. Там уже было множество сияющих зерен, сверкающих, как драгоценные камни, когда они вращались и сталкивались. Рейн почти слышала мелодичный звон и чувствовала, как ее душа слегка трепещет при каждом столкновении. Однако блестящие драгоценные камни пока не могли слиться воедино. Их было недостаточно для этого. Ей нужно было создать больше. Но это был такой медленный и трудный процесс. Рейн уже справлялась намного лучше, чем кто-либо мог себе представить. После нескольких лет истребления кошмарных существ ее эссенция стала особенно мощной. Ее контроль был одновременно сильным и сложным, и в то же время удивительно точным, по крайней мере, для человека, не достигшего вознесенного ранга. Все, что ей было нужно, это время. К сожалению, Рейн не была уверена, что у нее осталось хоть какое-то время. «Я недостаточно быстро», глубоко обеспокоенная, она стиснула зубы и полностью сосредоточилась на контроле своей эссенции. Когда луны достигли апогея на облачном небе, она позволила бушующему водовороту своей души рассеяться и рухнула на землю, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание от усталости. Ослабшей рукой подтащив к себе конический шлем Тамар, она выпила половину скопившейся внутри воды и наконец снова почувствовала себя живой. Немного. Затем Рейн разбудила юное наследие и свернулась калачиком на земле, мгновенно заснув. Утром все ее тело болело. Рейн сказала Тамар, что они отправятся дальше, как только рассветет, но в итоге они провели больше времени под выступом скалы. Рейн знала, что она не выдержит еще один день, таща носилки руками, поэтому нужно было что-то сделать. Немного поразмыслив, она вынула охотничий нож и осторожно отделила металлическую сетку от подкладки своей военной куртки. Сетка была очень тонкой, но невероятно прочной. Она потратила много времени, терпеливо разбирая сетку с помощью зачарованного кинжала Тамар, а затем сплетая проволоки вместе. В итоге у Рейн получилось несколько метров веревки из грубого металла. Молодое наследие наблюдало за происходящим с недоверчивым выражением лица. Ее бледность немного улучшилась, но девушка все равно выглядела ужасно. На самом деле, они обе выглядели ужасно. Тамар всегда придерживалась доблестного и бравого образа, что вполне соответствовало ее высокому статусу дочери старого клана наследия. Может, у Рейны не было такого происхождения, но она все равно старалась выглядеть, если не изысканно, то хотя бы прилично. Сейчас они обе были грязные и убоги. Они были покрыты грязью с ног до головы, с запавшими глазами и потрескавшимися губами. Их волосы были влажными и спутанными. Возможно, когда-то их одежда имела цвет, но теперь она была неотличима от окружающей грязи. Это был полный позор. Посмотрев на Рейн, потом на себя, Тамар слабо улыбнулась. «Разве мы не прекрасное зрелище?» Приятно было видеть, что в этой ситуации у нее еще хватает духа на юмор. Продолжая плести канат, Рейн тоже улыбнулась. «Действительно, разве нам не повезло, что тиран слеп? По крайней мере, он не будет оскорблен нашим видом, когда будет нас есть». Слушая слабый смех Тамар, она сделала из одного конца веревки простую упряжь, а другой конец закрепила на носилках. Надев на себя упряжь, Рейн осторожно потянула ее. «Намного лучше». К тому времени она уже могла разглядеть вдали отвратительного гиганта. Несмотря на сильный дождь, мерзость не потеряла их след. Она по-прежнему следовала по их запаху, хотя и немного медленнее. «Ну, разумеется, мы должны идти». Тамар тоже увидела тирана. Рейн заметила, что она никогда не смотрела на него прямо, держа существо на периферии зрения, точно так же, как Рейн научил ее учитель. Многие кошмарные существа чувствовали, когда на них смотрит. Поэтому Рейн учили никогда не смотреть на мерзость прямо, когда она выслеживала ее. Похоже, в обучении наследия есть что-то общее с моим. Она задумалась, кому пришлось тяжелее, и решила, что, скорее всего, ей. Помогая Тамар забраться на носилки, Рейн сделала шаг вперед. Проволочный трос впился в кожу, но так было гораздо легче тащить носилки, что не означало, что это было легко. Рейн все еще боролась с тяжелым весом. Она тихо вздохнула и стиснула зубы. Просунув пальцы под трос, чтобы не порезать грудь и живот, она наклонила тело вперед и потянула. Рейн была как тягловое животное, а носилки были как странные грязевые сани. Ей было интересно узнать, как долго она продержится. Шаг, шаг, еще шаг, тысяча шагов, еще больше. Мир сузился до пятна засыхающей грязи перед ней, проволочного троса, врезающегося в плечо, и изнурительной борьбы за то, чтобы тащить носилки вперед. Воздух вливался в ее легкие, когда она хрипло дышала. На какое-то время в ее голове не осталось ни одной мысли, она ощущала лишь резкое физическое напряжение. Час или два Рейн шла нормально, но потом чувство глубокого, удушающего изнеможения медленно просочилось в ее мышцы, наполняя тело свинцом. Горизонт казался таким же далеким, как и раньше, а бесплодная пустошь, неизменной. Ей казалось, что она совсем не продвинулась вперед, и поэтому ее молчаливые мучения казались бесконечными. За ними, далеко позади, маячил громоздкий силуэт слепого тирана. Рейн упрямо шла вперед, но в то же время, от холодного осознания по ее спине пробежали мурашки. Это безнадежно. Она была не из тех, кто сдается без боя, но она также знала, что лучше не вести безнадежную битву. А эта ее отчаянная борьба уже была проиграна. Возможно, Рейн удастся опережать тирана какое-то время, день или даже несколько. Но рано или поздно издевательства, которым она подвергала свое тело, дадут о себе знать. В какой-то момент она перестанет выдерживать такой темп. Тогда она не сможет сделать ни шагу, ни даже подняться с земли, если ничего не убьет ее прежде. Поэтому все, что она могла сделать, это продолжать идти вперед и молиться, чтобы какое-нибудь чудо спасло их. Может быть, если она выиграет достаточно времени, они наткнутся на проходящего мимо святого, случайно оказавшегося на равнине лунной реки. Может быть, какая-нибудь мерзость вступит в схватку с тираном и нанесет ему тяжелую рану. Может быть, им повезет. Но Рейн не хотела доверять свою жизнь глупому везению. Она должна была что-то придумать. Она продолжала тащить носилки по грязи, медленно заставляя свой разум очнуться от оцепенения. Должен был быть выход. Он всегда был. Пройдя еще десяток шагов, а может, и тысячу. Темные глаза Рейн вдруг сверкнули свирепой решимостью. Глава 1822. Чудесный подвиг. На самом деле Рейн уже знала, какое чудо может ее спасти. Это было не то чудо, которое могло произойти с ней, а скорее то, которое она могла заставить произойти. Это было ее пробуждение. Как и сказал ее учитель, это был единственный выход из смертельно опасного положения. Проблема заключалась в том, что формирование ее ядра души находилось далеко, а тиран – слишком близко. Мерзость пока не приближалась, но скоро должна была. Если бы Рейн могла отдохнуть, ни на что не отвлекаясь, и сосредоточиться на медитации, можно было бы надеяться на пробуждение до того, как отвратительный гигант настигнет свою жертву. Но ей приходилось убегать от него, волоча Тамар по пустоши, от заката до рассвета. Ночью ей приходилось отдыхать, чтобы хоть немного восстановить силы, так что на циркуляцию эссенции у нее оставалось всего несколько коротких часов. Этих часов было катастрофически недостаточно для выполнения поставленной задачи. Но на самом деле, разве она не смотрела на все это неправильно? Рейн вспомнила предыдущую ночь. Прохладные капли воды, падающие на лицо, радость, которую она испытывала. Тогда она циркулировала свою эссенцию. Взяв шлем Тамар, она переместила его из-под нависающего каменного гребня под дождь, надеясь утолить нестерпимую жажду. Это доказало нечто жизненно важное. Она могла двигаться и контролировать свою эссенцию одновременно. Пока концентрация не нарушалась, Рейн могла делать все, что хотела, формируя свое ядро. Конечно, держать эссенцию под контролем, занимаясь чем-то другим, было нелегко. Поддерживать бушующий водоворот, находясь в состоянии полного покоя, и так было непросто, не говоря уже о том, что это было чрезвычайно утомительно. И все же, если бы она могла циркулировать эссенцию, пересекая пустошь, то у нее было бы не просто нескольких жалких часов ночью для формирования ядра. Вместо этого она могла бы формировать его постоянно, до тех пор, пока позволяла бы ее ментальная стойкость. Рейн почувствовала странное желание смеяться и плакать одновременно. «Конечно, конечно, почему бы и нет?» Рейн уже делала нечто беспрецедентное, пытаясь пробудиться без помощи заклятия кошмара. Насколько она знала, ни один человек из мира бодрствования никогда не делал этого. И все же ей предстояло не просто совершить этот чудесный подвиг, но и сделать это, будучи преследуемой пробужденным тираном и умирая от физических нагрузок. Затерянная в диких просторах царства снов, без помощи, надежды и поддержки. Это было совершенно несправедливо, но в то же время в этом был какой-то странный смысл. В конце концов, творить историю не должно было быть легко. Я могу сделать это, я должна сделать это. У меня нет другого выбора, кроме как сделать это. Рейн стиснула зубы, и затем, не обращая внимания на страшную усталость и удушающее напряжение, она потянулась в свою душу и попыталась переместить эссенцию. Тяжелое ментальное и духовное бремя мгновенно добавилось к сокрушительным трудностям от толкания своего усталого тела вперед. Как только она сделала следующий шаг и почувствовала, что канат больно впивается в кожу, ее концентрация была разрушена, и она потеряла контроль над своей эссенцией. Рейн сделала тяжелый вздох, крепче ухватилась за канат и повторила попытку. На этот раз ей удалось удержать эссенцию, но она потеряла контроль над мышцами живота, позволив им расслабиться. Она мгновенно потеряла равновесие, споткнулась и растянулась в грязи. «Ах!» Сзади раздался приглушенный голос Тамар, в котором слышалось беспокойство. «Рани, ты в порядке?» Рейн медленно выдохнула, после чего поднялась с земли и вытерла грязь с лица. Учитывая, насколько грязными были ее перчатки, она, возможно, только добавила еще больше грязи. «Я в норме». Подтянув проволочный трос, она снова ухватилась за него и потянула носилки вперед. Она не повторила ту же ошибку дважды. Это было ужасно трудно и безжалостно тяжело. Но через некоторое время ей удалось сделать несколько шагов, не теряя контроля над своей эссенцией. Потом, десяток шагов. Потом, сотню. И наконец, Рейн заставила себя продолжать идти и одновременно циркулировать эссенцию. Зрение помутилось, а разум, казалось, вот-вот должен был рухнуть от напряжения. Но этого не произошло. Ее тело тоже не рассыпалось. Она продолжала идти. Через некоторое время ее слух, казалось, стал невероятно острым. Она слышала, как самодельные носилки скребутся о камни. Она также слышала мелодичный звон кристаллов эссенций, сталкивающихся друг с другом. Она почти могла слышать рев сияющего водоворота, вращающегося в ее душе. В конце концов, она не знала, сколько прошло времени, ей показалось, что она ощущает свою эссенцию с невероятной ясностью, как никогда прежде. Ощущение того, как она течет сквозь нее, внутри нее, было почти физическим. Это было почти так, будто ее тело и душа стали единым целым, неотличимым друг от друга. Когда это произошло, она сильнее надавила на эссенцию, заставив ее вращаться еще быстрее. Давление в центре водоворота возросло, и скорость формирования следующего зерна тоже возросла. Что еще важнее, Рейн больше не была ограничена медитацией по несколько часов в день. Она могла поддерживать процесс формирования ядра в любое время, пока шла, пока разговаривала, пока отдыхала на земле. Пока у нее хватало воли, ей не нужно было останавливаться. Вопрос был в том, что займет больше времени, ослабление ее воли или формирование ядра души. Рейн собиралась найти ответ на этот вопрос, хотела она того или нет. С наступлением ночи Рейн рухнула на землю, не шевелясь. На этот раз она оставалась неподвижной гораздо дольше, чем вчера. Казалось, ее тело отключилось. Никогда прежде она не была так избита и так измотана. И все же она продолжала контролировать свою эссенцию, не позволяя ее течению остановиться или замедлиться. Через некоторое время Тамар неловко подползла к ней, чтобы проверить. Наследие помогла Рейн перевернуться, поддержала ее, чтобы она села, и сунула ей в руки полоску мяса. «Ешь!» Рейн слабо улыбнулась и заставила себя откусить кусочек. Тиран отстал от них во второй половине дня. Скорость Рейн увеличилась благодаря упряжи, и она преодолела гораздо большие расстояния. Этого все равно было недостаточно, чтобы уйти от преследования, но, по крайней мере, они переживут еще одну ночь. Возможно, у них даже осталось немного воды. Утолив жажду и съев достаточно мяса, чтобы подпитать истощенное тело, Рейн растянулась на земле и вздохнула. «Эх, к концу пути я стану ужасно тощей». Тамар уставилась на нее с недоверчивым выражением лица. «Ты беспокоишься об этом?» Рейн подумала о том, чтобы рассмеяться, но эта мысль показалась ей слишком утомительной. В конце концов она сказала: «Конечно, я хочу, чтобы тиран остался голодным после того, как сожрет меня, кожа до кости, и все такое». Молодое наследие несколько мгновений молчало, а затем вздохнуло. «У тебя очень нездоровое чувство юмора, ты знала это, Рани?» Лежа на земле, Рейн усмехнулась. «Что я могу сказать? Если живешь с волками, будешь выть как волк. Кое-кто плохо на меня повлиял». Через некоторое время она добавила: «Хотя я уверена, что я довольно вкусная». Тамар сохраняла свое обычное стоическое выражение лица, но в этот момент оно слегка треснуло. Отведя взгляд, она подавила смешок и серьезным тоном сказала: «Не сомневаюсь». В этот момент Рейн почувствовала, как глубоко в ее душе формируется еще один сияющий кристалл. Мелодичный звон звучал все громче и чаще. Глава 1823. Грязь. Под пасмурным небом, насколько хватало глаз, простиралась безлюдная равнина. Горизонт был окутан шелестящей пеленой холодного дождя, а земля превратилась в бескрайнюю грязь. Каньон рассекал равнину, словно глубокий шрам, издавая жуткие рыдающие звуки. Скоро он превратится в бушующую реку, но пока вертикальные склоны тонули в кромешной тьме. По равнине шла девушка, таща за собой самодельные сани, хотя с первого взгляда было бы трудно признать в ней человека. Покрытая грязью с ног до головы, она походила на исхудавшего голема, слепленного из глины. Грязь прилипла к ее коже и одежде, отчего она выглядела как часть бесплодной пустоши, которая каким-то образом ожила. Ее лицо и волосы тоже были покрыты слоями грязи. Видны были только ее темные, запавшие глаза, в которых горела яростная решимость. В итоге Рейн продержалась больше суток. На самом деле она продержалась целых 6, выдержав нечеловеческое напряжение и сокрушительную нагрузку их отчаянного побега вопреки всему. Она уже давно достигла своего предела, но каким-то образом ей удалось продолжить путь даже после того, как она сломалась. Позже она столкнулась с другим, гораздо более глубоким пределом. Рейн не знала, что это было, и не могла вспомнить. Она знала лишь то, что по-прежнему стоит на ногах. Это было единственное, что имело значение. Изначальные носилки давно развалились на части. Зачарованный плащ был, разумеется, в порядке, но деревянный каркас треснул и развалился. Рейн чинила его, как могла, но в какой-то момент ей оставалось только выбросить сломанные ветки и заменить их. Новый каркас она соорудила из костей кошмарных существ, напавших на них глубокой ночью. Мелодичный звон кристаллов эссенций, сталкивающихся друг с другом в глубинах ее души, теперь был почти оглушительным, заполняя ее уши. Ее зрение стало расплывчатым и узким. Большую часть ее сознания занимало ощущение того, что эссенция души кружится в бешеном водовороте, пронизывая каждую клеточку ее тела. Остальное было заполнено изнеможением и болью. Шаг, шаг, еще шаг. Чем дальше на юг они продвигались, тем более мрачной становилась погода. С серого неба все чаще и чаще лил ледяной дождь, который становился все сильнее и сильнее. Она не возражала. Это не только означало, что они не будут страдать от жажды, но и тащить носилки по грязи было легче, чем по сухой почве. Конечно, это было опасно. Если бы не ее военный комбинезон, Рейн, скорее всего, погибла бы. Намокнуть означало потерять тепло, а тепло было энергией. С учетом того, как сильно она напрягалась, энергия была драгоценным ресурсом, который она не смела тратить попусту. Ее тело уже начало пожирать само себя, так что это был ужасный обмен. Тамар, тем временем, чувствовала себя не лучше. Ей не приходилось изнурять себя физически, и ее раны затягивались. Но после ночного нападения к старым ранам добавились новые. Молодое наследие потеряло много крови, и хотя в конце концов они расправились с мерзостями, это не прошло даром. Рейн беспокоилась за младшую девушку. За прошедшие 6 дней у них было не так много возможностей узнать друг друга получше, большую часть времени занимал бесконечный, изнурительный марш, а когда они отдыхали ночью, обе были слишком уставшими, чтобы разговаривать. И все же Рейн чувствовала, что между ними образовалась невидимая связь. Да и как могло быть иначе, после того, как они вместе прошли через столько трудностей? Грязная равнина, плачущее небо, жгучее желание выжить, никто другой не узнает и не вспомнит эти испытания, но они запомнят. От размышлений ее отвлек какой-то звук. Она едва расслышала его за шумом дождя, ревом воды, несущейся по каньону, мелодией ее эссенции души и тишиной оцепеневших мыслей. Ни, рани, ра. Она вздрогнула и пришла в себя. В следующее мгновение она увидела несколько стремительных силуэтов, мчащихся к ним сквозь дождь. Кошмарные существа, будь они прокляты. Не теряя времени, Рейн упала на землю. Позади нее Тамар уже села на носилках. В одной руке она держала лук, а другой накладывала стрелу на тетиву. Пока Рейн лихорадочно выпутывалась из упряжи, юное наследие пустило стрелу. Стрела пронеслась сквозь проливной дождь и попала в плечо одной из мерзостей. Несмотря на ослабленное состояние, Тамар все еще сохраняла восхитительную точность, однако этого оказалось недостаточно. Существо споткнулось и покатилось по земле, но затем снова поднялось и продолжило бежать. Хотя оно получило глубокую рану, ни один из его жизненно важных органов не был уничтожен. Черт возьми, это были три мерзости, каждая размером с волка. Судя по всему, они были всего лишь пробужденными на самом деле, им двоим повезло, что они не встретили ни одного падшего кошмарного существа. Тем не менее, пробужденные мерзости были абсолютно смертоносны, особенно в такой ситуации, когда инициатива была на их стороне. Так устала. Рейн несколько мгновений лежала на земле, а затем поднялась на колени и вынула охотничий нож. Другой рукой она ухватилась за рукоять зачарованного кинжала и встала, держа оба клинка в оборонительной позиции. К тому времени Тамар уже пустила еще одну стрелу, окончательно сбив с ног раненую мерзость. Ее лицо было бледным, а уродливая рана, пересекавшая плечо и грудь, открылась, сочась кровью. Натяжение мощного зачарованного лука оказалось слишком большой нагрузкой для нее, и все же она уже натягивала тетиву в третий раз. Кошмарные существа почти добрались до них. Оба бросились вперед, сверкая когтями, клыками и бешеными глазами. В этот момент стрела Тамар попала одному из них в голову, мгновенно убив. Другое существо прыгнуло на Рейн. Она проскочила под его когтями и выставила вперед оба клинка. Охотничий нож едва пробил жесткую шкуру мерзости и выскользнул из ее руки, но длинный кинжал вонзился вплоть по самую рукоять. Существо упало на Рейн и повалило ее вниз. Она едва успела оттолкнуть мерзкую тварь, отправив ее в полет над своей головой. Они упали одновременно. Больно. Рейн упала на спину, но почти сразу встала на колени. Бросившись на сопротивляющуюся мерзость, она прижала ее к земле всем весом своего тела и нанесла множество ударов. Ее удары были направлены на все места, где должны были находиться жизненно важные органы. Через некоторое время зверь перестал шевелиться. Рейн слабо сползла с трупа и растянулась в грязи. После такого яростного всплеска силы ей казалось, что она никогда не сможет встать. И все же на протяжении всей битвы мелодичный звон не затихал. Даже когда на нее набросилась рычащая мерзость, когда она прижала тварь к земле, когда вонзила свой клинок в ее плоть, Рейн не переставала циркулировать эссенцию. Где-то глубоко внутри нее образовалась еще одна сияющая песчинка. Она устало улыбнулась. Скоро-скоро. Капли дождя тяжело падали на ее пылающее лицо. Глава 1824. После меня наступит потоп. Тиран все еще был позади них, его возвышающаяся фигура медленно двигалась вдалеке. Рейн напомнила себе, что они не могут терять время, и все же у нее не осталось сил, чтобы подняться. Впрочем, это было не страшно. То же самое она чувствовала и в прошлый раз, когда упала, и в позапрошлый, и в позапозапрошлый. Издав тихий стон, Рейн села, а затем медленно поднялась на ноги. Подойдя к тому месту, где она уронила охотничий нож, она подняла его и убрала клинки в ножны. Грубые ножны, которые она сделала для зачарованного кинжала, разрывались, рассекаемые острым лезвием, но на день-два их хватит, а это было больше, чем она могла просить. Наконец она посмотрела на Тамар. «Как ты?» Молодое наследие лежало на носилках, тяжело дыша. Ее дыхание звучало не очень хорошо. «Я в порядке. Я быстро поправляюсь. Кровотечение уже останавливается». Рейн кивнула. «Даже если кровотечение не остановится, она мало что сможет сделать. Оставалось только верить в невероятную стойкость Тамар». Подойдя к тому месту, где в грязи лежала упряжь, Рейн посмотрела на трупы трех кошмарных существ. Обычно она собирала с них мясо и осколки души, но тиран был слишком близко. «Времени не было, мне просто нужно продержаться до ночи, тогда я смогу отдохнуть». Она надела упряжь и потянула носилки. Ей нужно было просто продолжать идти и поддерживать движение эссенции. Жизнь была сложной, но теперь она казалась очень простой. Сфера ее существования сузилась до этих двух вещей. Она оттащила Тамар подальше от мертвых мерзостей. Они продолжили свое ужасное путешествие. Пока Риин шла, она чувствовала, как ее душа неуловимо меняется. В центре водоворота находилось бесчисленное множество сияющих кристаллов, которые сжимались под сокрушительным давлением. Она чувствовала, как это давление растет. Вместе с этим усиливался и дождь. Из постоянного ливня он постепенно превратился в постоянный потоп, словно небо медленно раскалывалось. Погода была странной. Тамар как-то упомянула, что на юге равнины лунной реки дожди идут не так часто и не так сильно. Цитадель ее клана находилась где-то неподалеку, так что она должна была знать. Казалось, что мир либо помогает им, либо пытается их убить. Риин не была уверена, что из этого верно, да и не стремилась выяснить. Она хотела лишь остаться до ночи живой, и в конце концов ей это удалось. Однако, к ее отчаянию, долгожданного облегчения не последовало. Обычно к наступлению темноты ей удавалось создать некоторое расстояние между ними и тираном. В первой половине дня мерзкий гигант маячил вдали, а во второй, медленно исчезал за горизонтом. Однако на этот раз она все еще видела его силуэт, следовавший за ними издалека. Возможно, она настолько ослабла, что уже не могла поддерживать достаточную скорость, а возможно, тиран постепенно приспосабливался к своей слепоте. Возможно даже, что его глаза постепенно регенерировали в конце концов. Пробужденные мерзости, как и пробужденные люди, обладали потрясающей жизненной силой. То, что для обычного человека казалось невозможным, для них не было чем-то особенным. Как бы то ни было, гигант был слишком близко. Вскоре мир окутала тьма. Три луны и море звезд были скрыты за облаками, так что это было еще более гнетуще, чем раньше. Дождь лил непрерывным потоком, еще больше ухудшая видимость. Риин опустилась на землю, встав на колени в грязи. «Мы останавливаемся». Тамар не смогла скрыть мрачное чувство ужаса в своем голосе. Риин медленно покачала головой. «Мы не можем остановиться. Не сегодня». Тиран был слишком близко, поэтому им нужно было продолжать путь. Она глубоко вздохнула, чувствуя, как холодный воздух режет ее измученные легкие. «Призови светящиеся воспоминания». Раньше они избегали его использовать, боясь, что свет привлечет незваных гостей, но теперь выбора не было. Вскоре из-за ее спины хлынула волна яркого света, осветив узкий круг вокруг них. Потоки воды, падающие с неба, казалось, загорались этим светом, сверкая, как драгоценные камни. Это было красиво. Риин вздохнула. Затем она поднялась с земли и продолжила идти. Юг, юг. Как далеко на юг они уже зашли, когда они достигнут своей цели. Это не имело значения. Риин продолжала идти, с трудом таща за собой тяжелые носилки. Она продолжала вращать свою эссенцию и прислушивалась к дрожи, пробегающей по ее душе. Она достигла состояния запредельного истощения. И все же хуже всего было то, что она больше не видела тирана. Он мог быть далеко, а мог быть всего в нескольких сотнях метров позади них. Он мог даже тянуться к ним своими бесчисленными руками. Нужно идти дальше. Это она и делала. Постепенно все мысли исчезли из ее головы. Остался только звон ее души, который постепенно становился все громче и громче. Риин не замечала, что проливной дождь тоже становился все сильнее и сильнее. Поднялся мощный ветер, заставив воду лететь почти параллельно земле. Вскоре ослепительная вспышка озарила мир, а оглушительный раскат грома потряс небеса. Дождь превращался в яростный шторм. Она улыбнулась, чувствуя, как потоки холодной воды смывают грязь с ее осунувшегося лица. Ее улыбка была немного пугающей. В конце концов молнии стали сверкать так часто, что между их вспышками почти не было перерывов. Раскаты грома слились в непрерывную летанию оглушительного рева. Если раньше казалось, что небо раскалывается на части, то теперь оно рушилось целиком. На равнину лунной реки обрушился огромный, чудовищный шторм. И все же Риин не осознавала этого. Она могла думать только о том, чтобы идти вперед, шаг за шагом. Но потом, она больше не могла идти. Не потому, что силы покинули ее, а потому, что идти было некуда. Риин остановилась, едва успев заметить, что перед ней нет земли. Не было ни грязи, ни каменных выступов. Вместо этого она стояла перед бездонной пропастью. Она нахмурилась. Неужели я потеряла направление и свернула в сторону каньона? Но это было не так. Она медленно начала осознавать окружающую обстановку. Гроза, ослепительные вспышки молний, непроглядная тьма и глубокий, раскатистый гул, который, казалось, пронизывал ее до самых костей, доносясь откуда-то снизу. Риин заглянула в бездну и зашаталась. Она могла бы упасть за край, если бы не трос, которым она была прикреплена к носилкам Тамар. Молодое наследие позвала сзади, пытаясь перекричать шторм. Рани, Рани, это. Равнина лунной реки заканчивалась перед ними. Огромное плато резко обрывалось, образуя огромную, кружащую голову каменную стену, протянувшуюся с востока на запад, насколько хватало глаз. Бесчисленные каньоны объединялись или открывались в вертикальную бездну. Большинство из них выбрасывали огромные струи пенящейся воды. Потоки воды сливались и низвергались вниз, образуя невообразимый, бесконечный водопад. Казалось, что весь мир плачет. Плачущая богиня. Они достигли великого водопада, который служил границей равнины лунной реки. Озеро слез находилось где-то далеко внизу. На его берегу располагался город, управляемый кланом скорби, а где-то совсем рядом, высеченная в скалах, находилась их цитадель. Глаза Рейн расширились. Не от радости, а от ужаса. Мы погибли. Обернувшись, она подождала, пока молния осветит мир, и увидела ужасающие очертания тирана. Мерзость была совсем рядом. Не было времени придумать, как спуститься к подножию возвышающихся скал. Не было времени исследовать край плато в поисках цитадели клана скорби. Цель их ужасного путешествия, которая должна была стать их спасением, теперь была лишь смертным приговором.